Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блестит светом, полным неопределенной печали. Смерть, жизнь и любовь. Лебедев — один из многих взвихренных потоком чужих жизней, самообольщенных и бессильных людей, рассказывал мне, что произошло с ним в течение двух последних недель. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, слишком стремительный, чтобы хныкать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощен жизнью. Жизнь избила его, и он почесывался. Мы выпили 4 стакана кофе, 2 чаю, 6 бутылок фруктовой воды и выкурили множество папирос. В тот момент, когда я, несколько утомленный чужими переживаниями, попросил его записать эту странную историю, а он с тайным удовольствием в душе и деланной гримасой улыбающегося лица выслушал мои технические указания, неожиданно заиграла электрическая пианино. Развязные, беззастенчивые звуки говорили о ленючей, дешевой любви профессионалок. Кафе наполнялось публикой, и мне в первое мгновение показалось, что страусы, одетые в ротонды и юбки, пришли справиться о ценах на свои перья. Нижеизложенное принадлежит перу Лебедева, а не английского капитана. В конце лета я поселился на городской черте у огородника. Комната была очень плоха, несколько поколений жильцов придали ей тот род живописной ободранности, о котором пишут романисты-богемы. Одно окно, чистая дырявая занавеска, слегка мебели и разноцветные лоскути обоев. По вечерам усталое солнце слепило глаза стеклянной чешуей парниковых рам, темно-зеленые пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей шиповником. Десятина, засеянная фасолью, подымала невдалеке стену вьющихся сквозных спиралей, увенчанных лесом тычин. Душистый горошек, мальва, азалии, анемоны и маргаритки теснились вблизи дома, в прогнивших от земли ящиках и на клумбах. У окна чернели старые липы. Утром в пятницу пришел Марвин. Я не был ничем занят, шагал из угла в угол и хмурился. Я любил маленькую Евгению, дочь содержателя городских бань, а она дразнила меня. Последнее письмо ее привело меня в состояние подавленной ярости. Марвин не застал ярости, она перегорела, вырудившись в дрянной шлак, среднее между горечью и надеждой. «Федя, я очень тороплюсь». Марвин, не снимая фуражки, сдвинул ее на затылок. Плотное нервное лицо его показалось мне слегка обрюзглым, в руках он держал что-то завернутое в бумагу. «Окажи услугу, Федя». «Хорошо», — сказал я, «особенно если это услуга веселого рода». «Нет, не веселого». «Но ты будешь беспокоиться только одни сутки, завтра я верну тебя в первобытное состояние». Суетливый, повышенный тон Марвина заставил меня насторожиться. Я не сказал бы ни да, ни нет, но он взял мою руку и сжал ее так сильно, что мне передалось его возбуждение. По натуре я любопытен. «Ради бога», — продолжал он тем же странным, взволнованным голосом. «Да? Скажи «да», не спрашивая, в чем дело». «Да», — согласился я, а через полчаса ругал себя за это. «Говори». Марвин прошел мимо меня к столу и опустил на него сверток, бережно двигая руками. Я никогда не видел, чтобы человеческая рука так искусно, почти без звука разворачивала листы газетной бумаги. 2 тусклые небольшие жестянки, блеснувшие в руках Марвина, привели меня в легкое изумление. Затем невидимый холодный палец пощекотал мне затылок. Я силился улыбнуться. «Милый», — сказал Марвин, — «на одну ночь, спрячь это». Он посмотрел на меня и осторожно положил бомбы в бумажный ворох. Я ждал. Помню, что в этот момент я чувствовал себя тоже взрывчатым, обязанным двигаться медленно и легко. «Говорят, что ночью у меня будет обыск», — Марвин почесал лоб. «И это, как его? А ты человек чистый. Ты, разумеется, удивлен, прости. Но я имел бы право, конечно, не говорить тебе об этом всю жизнь». «Алексей», — сказал я, очнувшись от непривычного оцепенения. «Ты знаешь, что я держу данное слово, поэтому в течение суток. Будь спокоен и ты. Но если завтра к вечеру они останутся еще здесь, я истреблю их в лесу. Я возьму их». Он сел. Прозрачный круговорот света, наполняя комнату, сжег его вспотевшее лицо солнечной пылью. Утро с далекой зеленью полей было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открыл чемодан и спрятал среди белья тяжеловесные жестянки. Марвин вздыхал. Этого человека я знал еще с первого курса сельскохозяйственного училища. Мы были с ним в очень хороших отношениях, но я не подозревал в нем разрушительных склонностей. Я начал вопросом: «Каким образом, Марвин?» Он хмыкнул, ущипнул переносицу и ничего не ответил. Может быть, чувствуя себя передо мной в новом положении, он тяготился этим. Я снова спросил: «Откуда у тебя это?»